магазин при магистральном шоссе, и кто только сюда не заглядывает. Случалось, мелкие вещи уплывали, однажды даже импортного плаща не досчитались, и хотя украли явно приезжие, добранцы переживали. Иван, войдя в магазин, остановился у стола перегородки, окинул быстрым взглядом десятка два людей, стоявших в продовольственном отделе, и, казалось, свалил с себя непосильный груз, от которого так билось сердце. Хотелось вытереть рукавом пот со лба. А был ли он пот? Сердце колотилось, но лоб и спину будто ветер остужал. Тот ноябрьский, когда после страшной ночи он босой, в старом ватнике, снятом с пугала, искал в лесу отца, со страхом подбирался к стогу лесника, чтобы согреться. Он долго потом чувствовал тот ветер. В очереди были все свои добранские. Чужих только двое, но это явно гонщики МАЗов. У шоссе стояли два новых МАЗа с надписями на бортах «Минск», «Кривой Рог». Как говорят, рыбак рыбака видит издалека, так и шофер узнает шофера. Достаточно Ивану было глянуть на руки тех двоих. Как он мог так обознаться? Не узнал своего человека. Однако у кого из мужчин большая желтая сумка? Нет, где же она? Иван повернулся к промтоварному отделу. Там, когда вошел, не увидел ни одного человека и даже отшатнулся. На мгновение ему показалось, что в него выстрелили в самое лицо. Из-за меховых воротников зимних пальто вылезла морда шишки. В старых романах Иван читал, что за 10-15 лет человек изменяется до неузнаваемости. Прошло 36, но он сразу узнал бывшего полицая. Он узнал бы его не только тут, зная, что тот вернулся, настроившись на встречу с ним, но и в любом другом месте, в любой толпе, если бы встретил неожиданно. Для него шишка не изменился. Таким его и представлял с определенной поправкой на годы, на постарение. Тот же широкий угловатый лоб, только еще более широкий, наверное, голова полысела, из-под клетчатой кепки не видно волос, а когда-то из-под черной полицейской фуражки выбивались русые патлы. Те же глаза, как бы хитро прижмуренные, но пронизывающие, недобро колючие. Вон Иван тогда в школе боялся этих глаз, сверливших его после вопроса об отце. Шишка был как будто добрым, угощал медом, но глаза говорили не о щедрости, а о жестокости, хитрости. Только одна щека у полицая изменилась неузнаваемо. Ее пересекал от уха до подбородка глубокий фиолетовый шрам. Но зловещего вида он не придавал, напрасно Щерба говорил «пират». Наоборот, шрам делал лицо шишки добрее, на нем словно застыла боль. Так кривятся недоуменно, плаксиво, обиженно дети, когда их бьют. Взгляды их встретились, и в глазах шишки Иван увидел... Нет, ни испуг, ни тревогу, а напряженное усилие вспомнить. Не вспомнил, не узнал или умело притворился. Отвернулся спокойно, начал рассматривать товары на полке. А Иван сжал руками доску стола и почувствовал, что сердце его бьется даже там, в посиневших пальцах. Больше всего потрясло, что шишка действительно, как говорил Щерба, будто с курорта вернулся, где белый, нерыхлый, с виду моложе своих лет. Ему, Ивану, было бы легче пережить его возвращение, если бы он увидел больного, изможденного, дряхлого старика, получил, значит, сполна. А тут не видно, что полицай прошел через сибирские рудники. Правда, отбыл он свой срок давно, последние годы жил свободно, на поселении где-то. Взяла злость на мягкость закона против таких, как Шишка. Нянчились там с такой сволочью. Охрана труда, наверное, поставлена не хуже, чем у нас. На урановые рудники его нужно было гада. Ладони стали мокрыми от холодного пота. Иван оторвал руки от стола, вытер ладони о штаны. Так они потели, когда случалось, на дороге возникала аварийная ситуация. При своем опыте и нервах он всегда выходил из нее, как говорят, с честью. За 20 лет ни одной аварии. На ладони вот так потели, и приходилось вытирать руки о колени. Пот как бы создавал изоляцию и терялся контакт с машиной.